Сон в пасхальную ночь. Есть по местам странная традиция. Во время пасхальной всеночной батюшкам на каждую песнь канона менять иерейское облачение: белое, красное, золотое, синее, зеленое и так далее. Со временем мне пояснили, что традиция эта появилась в результате политкорректного желания настоятелей не обидеть жертвователей, которые дарили ризы для храма. Таким образом, во время главного богослужения года проводилась демонстрация всех пожертвованных риз. Тогда я решил, что мне это ни к чему, а вот в первую свою пасхальную службу, когда мне происхождение сей традиции еще не было известно, я совсем запарился. Служить Пасху на сельском приходе одному, ночью, без диакона, с пономарями, то сонными, то перевозбужденными, и так мучение. А тут в плотный порядок действий священника во время пения канона пасхальной утренней еще нужно вместить сложные процедуры переоблачения. В общем, я был всем этим так поглощен, что почти ничего не видел вокруг себя. И вот в памяти осталась картина, словно яркой вспышкой, выхваченная из потока суеты. Поспешно обходя вокруг престола, я обо что-то спотыкаюсь. Нога. Останавливаюсь и оглядываюсь вокруг. Вдоль всей полукруглой стены алтаря, по периметру апсиды, спят дети. Их всегда в храме было много, а мальчишки, конечно, хотели быть в алтаре. Под стенами рядком лежат пальто и куртки, а на них, уложившись аккуратной линией один за другим, посапывают мои младшие пономари. И так они мирно и спокойно спали, что мне моя суетливость опротивила, и последние ризы из немалого гардероба я так и не надел, благодаря чему услышал хотя бы кое-что из службы. Кстати, в ту же пасхальную ночь было еще одно забавное событие. Эта ночь стала первой Пасхой в нашем храме, я ведь ездил туда на богослужение и до рукоположения, когда местные алкоголики не портили праздничное настроение своими выкриками и шатанием. И вдруг на ту Пасху, 1991 год, оказалось, что в храме присутствуют в основном верующие, а если и зрители, то вполне благообразно себя ведущие. Что за чудо? Прояснилось утром. Дело в том, что с вечера прошел сильный ливень, а храм наш расположен на холме, и дороги, ведущие к нему, глинистые. Так вот, местные празднователи, привычно приняв на грудь приличные дозы спиртного, до церкви просто не смогли дойти. В утреннем свете, сквозь легкий туман, тут и там на подъеме холма проступали поверженные фигуры. Было похоже на фильм про штурм безымянной высоты. Картину дополняли кое-где бредущие среди тел родственники, отыскивающие своих. Но в отличие от павших героев, наши граждане мирно спали. Разбуженные же родственниками, а то и проспавшиеся сами, они понуро разбредались по домам. Христос воскресе!